дивный Спаситель Христос. Ты самый лучший мой друг. Все я тебе отдаю. Сердце, любовь, красоту. Все я тебе отдаю. Сердце, любовь, красоту. В мире блуждал далеко. В грехах я неправде служил. Но ты меня возлюбил. Кровью грехи все омыл. Но ты меня возлюбил. Кровью грехи все омыл. Песню о ласке твоей сердце мое ты вселил. Дай силы крест твой нести, верным тебе быть во всем. Дай силы крест твой нести, верным тебе быть во Спаситель Христос, ты самый лучший мой друг. Все я тебе отдаю. Сердце, любовь, красоту. Все я тебе отдаю. Сердце, любовь, красоту. Она рассказывала и плакала. Ее не смущало то, что исповедь будет опубликована. «Пусть все узнают», — говорила она, — «до каких глубин падения может дойти человек и до каких вершин прозрения может подняться душа с помощью Божьей». Я родилась в культурной семье. Мой отец был генералом. Мать окончила Харьковский институт благородных девиц. Брату Георгию было 14 лет, мне 11, когда в России вспыхнула революция. Мы жили в то время в Киеве. Я помню шумные демонстрации на Крещатике в мартовские дни 17 года. На этой улице была наша комфортабельная квартира из 10 комнат. Отец и мать не ждали ничего хорошего от развернувшихся событий, но брата и меня захватывала волна всеобщего воодушевления, и, затерявшись в толпе демонстрантов, мы пели вместе со всеми, кричали «Ура!» и радостно размахивали руками. Красный бантик на моей груди умилял тех, которые знали, что я генеральская дочка. «Верочка не в отца», — говорили женщины и гладили меня по голове. Весь мир знает, что последовало за короткой вспышкой радости и надежд. Разочарование, голод, насилие, всеобщее озверение, страх, зависть – вот что принес октябрь того же года. Отец был арестован и вскоре ликвидирован. У нас конфисковали все имущество. Вскоре мы были изгнаны из квартиры. Как бывшим, нам боялись дать приют даже те люди, с которыми мы поддерживали дружеские отношения до этого. На окраине города мы поселились втроем, в крохотной комнате, которую нам уступил чахоточный сапожник. Не описать издевательств и унижений, которым подверглись моя слабосильная болезненная мать со стороны власть имущих. Ее посылали вместе с другими женщинами из аристократических семей на самые грязные работы – мыть полы в казармах, чистить загаженные уборные, разгружать уголь на железнодорожных станциях. Возвращаясь домой, изнеможденная, качающаяся от усталости, она слезно просила Бога о скорейшей смерти, думая, что тогда по отношению к ее детям-сиротам будет проявлена какая-то жалость со стороны водворившихся захватчиков власти. Недоедание стало нашим неотступным спутником. Поесть досыта стало нашей мечтою. Мать отказывала себе во всем, чтобы мы не испытывали ужасов голода, но зачастую все ее усилия оказывались тщетными. И брат, и я посещали школу, которая называлась «Трудовой». И преподавателям, и учащимся было известно, что наш отец был царским генералом и расстрелян за контрреволюцию. Многие из сверстников презрительно называли нас генеральскими выродками, паршивой интеллигенцией, недорезанными буржуями. Гражданская война на короткое время изменила наше положение к лучшему. Когда Киев был занят Белой армией, мать получила хорошую службу в военном ведомстве. Из лачуги сапожника мы перебрались в хорошую квартиру. Меня и Георгия приняли вновь открытую гимназию. Недавнее прошлое вспоминалось как страшный сон. Хотелось верить, что он никогда не повторится. Но, как видно, у Творца свои планы в отношении нашей многострадальной планеты. Снова на город нагрянули красные. Мать в это время была больна тифом. И из-за этого мы не могли эвакуироваться вместе с военным ведомством. Все последующее было повторением первой поры красного режима. Снова изгнание из квартиры, когда мать была еще очень слабой после перенесенной болезни. Снова лишение, страх репрессий, издевательства, доносы, нищета. Мне исполнилось 14 лет. Я была хорошо сложена, по житейскому опыту казалась взрослой. На меня заглядывались мальчики, более старшие по возрасту, чем я. Однажды я пожаловалась на голод ученику, который был на 2 года старше меня. Он сказал, что будет мне давать хлеба и сахару. Его отец заведовал продовольственным складом. Но эта помощь юноше не была бескорыстной. Пообещав на мне жениться, как только мы станем совершеннолетними, он уже теперь стал склонять меня к сожительству, грозя, в случае моего несогласия, отказаться от поддержки хлебом и сахаром. Я уступила его настояниям со слезами отчаяния и безвыходности. Я продалась за кусок хлеба и щепотку сахарного песку. Я стала женщиной в 14 лет. Забеременев, я поведала об этом своему соблазнителю. Он выругал меня нехорошими словами и сказал, что не хочет иметь никакого дела со мною. Я припугнула его разоблачением. «Тебе не сдобровать, когда твой отец, коммунист, узнает об этом», — пригрозила я. Тогда он постарался сбыть меня своему товарищу, сыну известного врача. Этот уговорил отца сделать мне аборт. За такую услугу он потребовал вознаграждения, тоже пообещав жениться на мне. Коготок увяз, все птички пропасть. Я увязала все больше, ожесточаясь на жизнь, на людей, на судьбу. Я катилась все глубже в пропасть разврата. Я стала притчей во языцах. В школе все узнали о моей податливости и о том, что я меняю женихов, как носовые платки. Родители мальчиков, которые по очереди сожительствовали со мной, возбудили перед директором школы вопрос о моем исключении. Из-за этой дряни наши сыновья могут заболеть неизлечимой болезнью. Я была вызвана на заседание педагогического совета. У меня спросили о всех моих кавалерах. Зная, что это не кончится добром, я загорелась мстительным чувством и назвала по имени всех виновных. Их оказалось 12. Это были дети видных партийных заправил нашего города. Отрицая связь со мною, они обливали меня потоками грязи и недостойного вымысла. На этом допросе, в присутствии большинства моих совратителей, была и моя мать. Ошеломленная развратом своей дочери, она не могла стоять перед сонмом допрашивающих педагогов и попросила разрешения сесть. «Бедная моя мать! Что выпало на ее долю после института благородных девиц и счастливой 15-летней жизни с моим добрым отцом?» Педагогический совет вынес единогласно постановление за аморальное поведение исключить Веру Кривенко из школы. «Исключайте также всю дюжину моих женихов!» — крикнула я. «Виноваты они, а не я!» Меня толкнула на эту дорогу нищета. Я голодала, а все они бесились жиру. «Мы не нуждаемся в ваших уроках. Вы не имеете права чего-либо требовать», — строго сказал директор школы партиец. «Разве мог он исключить детей своих товарищей по партии? Пострадала только я, одна за всех. Из школы мы вышли вместе с матерью. «Иди, куда хочешь», — сказала она. «Ты больше мне не дочь и не сестра Георгию». Была февральская ночь, холодная, ветреная, с дождем и снегом. От голода кружилась голова. Куда идти? Где преклонить голову? Вспомнила о хорошем мальчике, сыне железнодорожного стрелочника. Он всегда жалел меня, ничего не требуя взамен. Пошла к нему, качаясь от голода и усталости. Была уверена, что он приютит, даст кусок хлеба, предложит ночлег. На несчастье встретилась с каким-то незнакомым долговязым парнем. Услышав мое всхлипывание, он приблизился ко мне и участливо спросил, что случилось. Я поведала ему об изгнании из школы, о словах матери. «Пойдем ко мне», — сказал он и взял меня под руку. Его жилье оказалось поблизости. Обычная холостяцкая неприбранная комната. Нашлось кое-что из съестного, черствый хлеб, колбаса, селедка. Я набросилась на все это, как голодный зверь. У Долговязова я прожила полгода. Как и все мои прежние кавалеры, он обещал жениться на мне, но прогнал, приревновав к своему соседу-вдовцу. Что делать? Ночью вышла на улицу, чтобы клюнуть на очередную приманку. К этому времени я уже научилась курить и пристрастилась к спиртным напиткам. С этой ночи я стала окончательной пропащей. Так наш народ называет гулящих девушек. Клиентов на улице было более чем достаточно. Многие из них предлагали мне кратковременную дружбу, но я всем говорила, что пойду лишь к тому, кто оставит меня у себя на более или менее длительное сожительство. Так начались мои гастроли по квартирам одиноких мужчин, нуждавшихся в женских ласках. Я сбилась со счета своих сожителей. Я не вспоминала о матери и брате. Я не знала, что меня ждет завтра. Последним моим кавалером был Володька, на редкость красивый парень, студент авиационной школы. Он взял меня к себе с серьезными намерениями и с первого же дня занялся моим перевоспитанием, убеждая не курить, не пить, не ругаться скверными и извозчими словами. Но все пороки так властно завладели мною, что не в моих силах было избавиться от них. Больше всего возмущала Володьку моя безобразная ругань, и однажды, рассвирепев, он выгнал меня, как безнадежно падшую. Для меня это было большим горем. Я любила этого хорошего молодого человека и думала, что он женится на мне. В эту ночь я никого не искала. Усевшись на бульварную скамейку, я обливалась горькими слезами отчаяния и безвыходности. Хорошо еще, что время было летнее, и я не страдала от холода. Не знаю, сколько времени я просидела в горьком одиночестве, мимо шел мужчина высокого роста. Я стала громко всхлипывать. Шедший остановился, приблизился ко мне. «Чего распустила нюни?» — спросил он добродушно грубоватым голосом. «Негде ночевать», — пожаловалась я. «А где ж ты ночевала вчера?» «У Володьки, но он прогнал меня». «Тогда пойдем ко мне». «Я устала». «Моя квартира за углом. Когда придем, говори тише, чтобы не разбудить мать». Через несколько минут мы поднялись на третий этаж большого каменного дома. Незнакомец, назвав себя Василием, ввел в свою комнату. Я попросила чего-нибудь поесть. Он принес из кухни пирожков с картошкой. Когда я утолила голод, он сказал: «Сейчас ты примешь ванну. Так как в колонке нет горячей воды, я согрею воду в большой кастрюле на примусе». Двигался он неслышными шагами, говорил тихо. Это был интересный молодой человек с орлиным носом и вьющимися светлыми волосами. В его голубых глазах я почувствовал неподдельную доброту и горячее желание прийти мне на помощь. Пока согревалась вода, он достал из корзины свою длинную ночную рубашку. «В этой рубашке ты будешь спать». Он застелил кровать чистым бельем, другую постель приготовил на диване. Я не понимала, зачем он это делает? Разве тесно будет вдвоем на довольно широкой кровати? Когда я помылась и облачилась в длинную рубашку, он сказал: «Ложись, я буду спать на диване». Я не привыкла спать в одиночестве. «Привыкай», — сказал он властным голосом. «Ты брезгуешь мною? Я привел тебя сюда не для того, чтобы воспользоваться твоей безвыходностью. Ты говорила, что тебе негде ночевать, и я посочувствовал тебе. Рано утром я должен пойти на работу, а ты спи, пока не выспишься. Утром тебя покормит и попоит моя мать. Держи себя с ней поприличнее». Мы улеглись на разных постелях, я ничего не могла понять. Молодой, красивый, обаятельный человек не хочет воспользоваться присутствием женщины. Что бы это значило? Может быть, я не в его вкусе? Может быть, он заметил во мне какой-то изъян? Ночью я пришла к нему, но он сердито прогнал меня. Тогда я решила: или святой, или чудак, или не мужчина. Я не допускала мысли, что в наше страшное время могут быть порядочные, благородные, целомудренные люди. В 10 часов, одевшись, я вышла на кухню, где встретилась с седой, строгой женщиной, похожей на Василия. «Здравствуйте, старушка, божий цветочек», — сказала я развязанным тоном. Неприязненно взглянув на меня, она спросила: «Как ты очутилась в этом доме?» «Меня сюда привел ваш сын. Отпетый, безнравственный мальчишка, путается с каждой гулящей тварью», — заплакала старушка. «Что я гулящая тварь, не отрицаю, но относительно вашего сына вы жестоко ошибаетесь. Это единственный молодой человек с чистым сердцем. Я знаю людей... О, как я их знаю! А ваш сын даже не прикоснулся ко мне. Только человеколюбие руководило им, когда он ввел меня в этот дом на ночлег». На строгом лице седой женщины появилась человеческая мягкость. Ей стало неловко за свои резкие слова. Молча она приготовила завтрак, села неподалеку от меня. Когда я поела, она повела меня в свою комнату и предложила сесть на стул против старого кресла, в которое уселась сама. «Как ты стала такой? Из какой ты семьи? Сколько лет страдаешь?» Меня тронуло слово «страдаешь», которое она сказала после длительной паузы. Я рассказала ей все с самого начала, со счастливой жизни в генеральской семье и до последней ночи со всхлипываниями на бульварной скамейке. Слушая меня, старушка несколько раз принималась плакать, а когда я закончила свою грустную повесть, она взяла мою голову и, положив на свои колени, стала целовать ее, приговаривая: «Милая, несчастная, раздавленная птичка, разбитое кровоточащее сердце, мой сын позаботился о твоей судьбе. мы не бросим тебя». Вернувшийся со службы Василий был очень доволен, что его мать прониклась жалостью ко мне. Я влюбилась в благородного молодого человека и с радостью вышла бы за него замуж, но он сказал, что женится только после отбытия срока в Красной армии. Днем он переговорил со своим приятелем, который заведовал курсами машинописи. «Через 6 месяцев вы, Вера, можете стать машинисткой в каком-нибудь высоком учреждении. А где я буду жить в эти 6 месяцев? Я поговорю с вашими родственниками, матерью и братом. Они не позволят мне переступить через их порог. Постараюсь, чтобы не только позволили, но и оставили у себя». Трудная это была задача, но Вася, как теперь я звала моего нечаянного друга, растопил 2 ожесточившихся, окаменевших сердца, и я поселилась вместе с той, которая 3,5 года тому назад сказала, что она больше не мать мне. Я усердно принялась за изучение машинописи. Заведующий хвалил меня перед всем классом, пророча хорошую будущность. Но неожиданно для меня на курсы поступила одна особа, которая знала мое прошлое. Она всем раззвонила, кто я такая, и все стали смотреть на меня с презрением, избегая пожатия руки и поклонов. Это так обозлило меня, что с моего языка стали срываться непристойные слова, коробящие слух непривычных людей. За безнравственное поведение меня исключили с курсов после 4-месячного пребывания на них. Что делать? У кого искать поддержки? Пошла к Васе. «Вы единственный мой друг. Посоветуйте что-нибудь, чтобы снова не очутиться на улице». Крепко призадумался Вася. Загрустила его добрая мать. «Неужели нет выхода?» «Меня оставили пообедать. Перед обедом мать Васи в молитве просила Бога устроить мою жизнь. Меня удивило и обрадовало это никем и нигде не записанная молитва. Каждое слово, которое изливалось из глубин любящей души. После обеда Вася сказал: «Вера, по молитве мамы Бог устроит твою судьбу. Сейчас я еду в одно место относительно тебя. Молись и ты, чтоб после многих кораблекрушений твоя душа нашла покой в тихой пристани». «Я не умею молиться». «Для молитвы не нужно умения. Когда ты голодна, ты просишь, чтоб тебя покормили. Вот так же проси Бога и о своей нужде». «Я такая ужасная, что он не захочет слушать мои молитвы». Тут вступила в разговор мать Васи. «Для таких, как ты, Христос сошел на землю и принял крестные мучения. Не здоровые, а больные нуждаются во враче. Бог любит молящихся, кающихся грешников». Вася уехал по моему делу, а его мать продолжала со мною беседу о Божьем долготерпении и о любви к падшим, которые жаждут новой жизни. Мне были приятны эти речи. Нежностью и теплом веяло от них. Часа через 4 вернулся Вася. «Ура!» — крикнул он, войдя в дом. «Тебя берет в свой дом мой хороший знакомый, Евгений Иванович Рогов, недавно похоронивший жену. У него 3 прелестных детей, мальчики 9 и 4 лет и 6-летняя девочка. Ты, Вера, заменишь им мать. Уверен, что ты полюбишь их, а они полюбят тебя. Их отец женится на тебе, если увидит твою порядочность. Что ты думаешь об этом? Быть матерью сразу 3 – это весьма заманчиво. В тот же вечер он отвез меня в эту семью. Дети действительно были прелестные и сразу прильнули ко мне, как к родной матери. «Дядя Вася сказал, что вы будете нашей мамой. Это правда?» – спросила девочка. «А вы хотите?» «Да, хотим», – запрыгали они возле меня. Их отцу было под 30. По профессии он был электросварщик на железной дороге. Темные глаза светились добротой и доверием. «А захочет ли папа, чтобы я стала вашей мамой?» «Захочет. Папа, ведь захочешь?» «Как же мне не захотеть, если хотите вы? Вас же большинство». С того вечера я осталась в этом доме, который стал моим домом. Сначала я жила здесь на правах экономки и воспитательницы. Через 2 года Евгений Иванович женился на мне, на радость детей, которых я полюбила всем сердцем. Ни одного слова упрека не сорвалось с языка мужа по адресу моего прошлого, а из моего словаря навсегда исчезли все слова, которые могли бы огорчить его. третью годовщину совместной жизни мы были приглашены на евангельское собрание по случаю приезда известного благовестника. Пригласила нас мать Василия, сказав, что если мы не воспользуемся таким редким случаем, то потеряем очень много. Мы взяли с собой детей. Я впервые очутилась на таком многолюдном собрании. Люди, входившие в зал, были сосредоточенно серьезны. Меня удивило и обрадовало общее пение, которым управлял молодой человек. Не зная слов, я все-таки пела. Мне казалось, что все собравшиеся соединились в один поток радости и счастья, и я чувствовала себя капелькой этой светлой реки. Муж был рад, как и я, это чувствовалось по его глазам. Пел он, пели дети. Что-то необычайное входило в мою душу и умиляло ее до слез. После песнопения было предложено спеть стоя еще одну духовную песню, которая особенно понравилась мне. «В горнем ущелье укройся, ты, изнуренный трудом, кровью Христовой омойся, ты, истомленный грехом. Душу теснит Искуситель, зов твой услышит Спаситель, он всемогущий Хранитель. О, ты, истомленный грехом! Верной защитой он будет, бремя твое понесет, он никогда не забудет, слезы с очей сам отрет. Видит твои он скитания, все удалит воздыхание, плач прекратит и стенание, все слезы с очей сам отрет». Напев был грустный, сверлящий душу. Я сразу заплакала, не стыдясь этого. К кафедре подошел проповедник. Он был уже не молодой, с сединой на висках, высокого роста. Его голос звучал молодо, уверенно, тепло. Он приветствовал всех собравшихся словами, которые сказал Христос ученикам, впервые явившись им после воскресения. «Мир вам!» Все собравшиеся ответили: «С миром принимаем!» После этого проповедник прочитал: «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставившие ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха первый бросит на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи!» Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Иоанна 8, с 1 по 11 стих. Слушая это, я вспоминала свое недавнее прошлое. Может быть, эта женщина, как я, утратила свою нравственную чистоту из-за того, что была голодна? «А все мы разве не грешим?» — спросил проповедник. «Если не грехом прелюбодеяния, то многими другими грехами. Согрешившую женщину схватили фарисеи и повели на суд ко Христу. А разве чувство раскаяния не хватало нас так же крепко и не вело нас на суд нашей совести? Христос проявил милость к несчастной, но как часто наша совесть была неумолимой по отношению к нам. И я не осуждаю тебя, — сказал Спаситель, — но совесть нередко выносила нам обвинительный приговор: виновен, виновна, и не заслуживаешь снисхождения. Мы метались, как мечется раненая птица. Мы страдали, как страдает подстреленный зверь. Мы извивались, как черви, нанизанные на удочку. Наше отчаяние бывало таким мрачным и всеохватывающим, что мы иногда в таких случаях не видели иного выхода, кроме забвения в самоуничтожении, забывая о грядущих мучениях вечности. Блаженными в эти минуты были те из нас, которые вспоминали, что кроме неумолимого суда совести есть другой суд, милующий суд любви Христовой. Все могут позабыть нас: отец, мать, братья, сестры, близкие друзья, которые когда-то клялись нам в верности и преданности, но не забудет Он. Все могут осудить нас, и только Он найдет возможность для нашего оправдания. Все оттолкнут нас, отпихнут ногою, как раздавленную мышь, и только Он привлечет нас к своей раненой копьем груди, привлечет как драгоценность, как бессмертную душу для вечного блаженства в райских обителях. Его милосердие безгранично, Его любовь непостижима человеческим умом. Его желание спасать грешников свято, постоянно и неизменно. Вот и сейчас Он зовет всех потерпевших кораблекрушение в своей жизни, всех, кого тяготят соделанные грехи, всех, пред взорами которых предстают воспоминания о прошлой, недостойной, грязной, преступной жизни. «Идите сюда, сложите бремя грехов к Его ногам, освободитесь от непосильной ноши, которая лишает вас радости». И люди пошли на этот призыв, и я среди них, одной из первых. Пошел муж вместе с детьми, пошли сотни других, у всех были на глазах слезы. Эти слезные ручьи смывали грязь с сердец и сулили каждому неземное блаженство. Проповедник помолился о нас, а потом всех поздравил с решением следовать отныне только за Христом. Если б я обладала литературным талантом, какую бы потрясающую книгу я написала бы о себе, то, что я рассказала сейчас, лишь малая крупица из того большого вороха, который называется жизнью. После того памятного собрания у нас началась новая жизнь, еще более счастливая, чем в предыдущие 3 года. Мы стали каждое воскресенье посещать собрание и вскоре приняли крещение по вере. Перед погружением в воду я рассказала свидетельство о себе, о своей прошлой недостойной жизни. Многие из собравшихся плакали. «Братья и сестры», — спрашивала я у всех, — «да я ли это? Неужели на этом месте стоит женщина, которая была воплощением всего мерзкого, нечистого, греховного, порочного, кошмарно безнадежного? О, как милостив и долготерпелив ко мне Спаситель! Чем я отплачу Ему за эту жалость? Внимание, ласку, любовь. Нет во мне никаких талантов и способностей. Я могу только всем и каждому свидетельствовать о Его кротости, смирении, о Его целительной любви ко всем гибнущим и отчаявшимся. На этом собрании присутствовали моя мать и брат. Вскоре они приняли Христа в свое сердце. Что сказать еще? Счастье на земле возможно, и счастье это лишь со Христом и во Христе. приходи почаще на Голгофу. Здесь берет начало жизнь твоя. За грехопаденья катастрофу, в крови жертвенной течет струя. Кровь из ран Спасителя струилась. Божий Сын, страдая, умирал. На Голгофе в небо дверь открылась. Бог в любви спасение людям дал. Пусть твоя житейская тропинка не обходит старого креста, чтоб душа, как детская слезинка, от порока стала здесь чиста. Счастье вдалеке искать не надо, поспеши сюда, и ты поймешь, здесь оно совсем с тобою рядом. У креста источник обретешь. Здесь мечты и чаяния людские, здесь надежда светлая веков. Во Христе, чьи руки дорогие мир спасли от гибельных оков. Пусть прошли века, стирая даты, но Спаситель хочет вновь сказать: искупление, данное без платы. Друг мой, опасайся потерять. Пусть прошли века, стирая даты, но Спаситель хочет вновь сказать: искупление, данное без платы. Друг мой, опасайся потерять. Приходи почаще на Голгофу, здесь берет начало жизнь твоя. За грехопаденья катастрофу, крови жертвенной течет струя. Приходи почаще на Голгофу, здесь берет начало жизнь твоя. За грехопаденья катастрофу, крови жертвенной течет струя. грешные за спасение.